Тут я увидел, что в ржавом гинекологическом кресле сидит Серый. Он поманил меня пальцем. Я подошел, скользя сапогами по разбитому стеклу на асфальте. «Серый, это ты? Тебя разве не убили под Бамутом?» Он сплюнул сквозь зубы на асфальт, заложил руки за голову и усмехнулся. «Как же убили, если ты со мной разговариваешь сейчас?» Тогда я спросил: «Серый, ты что, есть Бог?» Он снова сплюнул, почесал подмышкой и сказал: «Нужно верить или знать?» Вопрос. «Но ведь вера и знание — это не одно и то же». Ответ. Я так ему и сказал, еще спросил: «Господи, ну почему ты не пожалеешь Ниневию?» Вопрос. А он? Ответ. А он ухмыльнулся: «Разве ты еще не понял, дурак, что Бога нет?» И хлопнул по животу резинкой трусов. Тут кто-то свистнул. Я оглянулся. Она стояла с забором под акацией.